Облизываю губы, пинаю ни в чем не повинную бутылку. В Диптауне дворники не нужны. Раскупоренная бутылка просуществует пару часов и исчезнет. Найти бы файл. Это ключ ко всему. К тому, кто заказал взлом. К тому, кто стрелял в Ромку. К тому, кто отдал приказ стрелять. К тому, кто придумал и вручил охране оружие третьего поколения. В Нью-Бондарис уже не войти. После попытки взлома там все на ушах ходят, тем более после удачной попытки. Падла может колотить себя в грудь и реветь, что выпотрошит из недр компании все файлы, включая личные дела сотрудников и левые налоговые отчеты, не то что какой-то несчастный бизнес-проект. Не пробиться ему. И друзей позовет, не пробьются. Идеальная защита от взлома все-таки существует, и компания вполне могла ей воспользоваться. Взять, да и отключить отдел, занимающийся Sweet Immersing, от глубины. Иди после этого ломай. А название-то какое придумали? Сладкое погружение. Не люблю слишком много сладости. Я найду кондитера, чьи торты пахнут горьким миндалем. Путь от Новых Горизонтов до площади Гейтса я прохожу еще трижды. Первый раз просто внимательно осматривая местность. Второй раз, выйдя из глубины и разглядывая настоящую прорисовку местности. Третий раз, снова в виртуальности, с программой-сканером, способной обнаружить следы взлома. Ничего. Во всяком случае, при беглом осмотре. Ловлю машину и еду в три поросенка. По моим часам, а уж тем более по мнению желудка, уже наступило время завтракать. «Дороги загружены», — сообщил водитель. «Вы спешите?» «Нет». Ни к чему платить за использование резервных каналов дип-проводника. Совсем ни к чему. Все равно надо подумать. Как бы поступил я сам, убегая с очень-очень ценным файлом? Перекачать на свою машину времени нет. Прятаться бесполезно. Прятать ярлычок? А ведь это не поможет. Возьмутся за дело программисты компании, и доступ по ярлычку будет закрыт. Золотое яблочко из Алькабара тоже сгнило бы в моих руках, не утащи я его на свою машину. Значит, Ромка отдал кому-то файл. Отдал, попросил переписать и сохранить для него. Значит, по пути он встретил знакомого. Тупик. Я не знаю его нынешних друзей, никого, кроме падлы. А падла был почти незнаком с ним реально. Не ходить же по Диптауну с плакатом «Ищу знакомых Ромки». Какого Ромки, о чем я? Его могли знать под многими именами. Полный тупик. Файл, скорее всего, существует и хранит в себе тайну смерти Ромки, причину, по которой его не побоялись убить реально. Но кто держит его в руках, мне не узнать никогда. Так, отбросим закрытые пути. Файла не найти и снова не украсть. Что у нас имеется еще? Дайвер. Темный дайвер, заказавший похищение файла. Продолжающий работать по специальности, когда для всех это стало невозможным. Он знает хотя бы часть правды о Новых Горизонтах и несет часть ответственности за случившееся с Ромкой, кстати. Есть слабая надежда, что он выйдет на падлу. А если нет? А если выйдет, но шумный хакер окажется не столь крут, как пытается казаться, и не сумеет переиграть мифическое существо? Достаю из кармана пейджер. Вывожу запароленный список абонентов. Он очень короткий, шестеро. Дайверы не любят давать адресов даже своим. Каждому из абонентов посылаю одну фразу. Цито. Не знаю, работают ли еще их пейджеры, мой пролежал забытый почти 2 года, и, может быть, слышал это слово много-много раз. И даже если работают, кто решит откликнуться на призыв, на короткое латинское слово, что иногда пишут на рецептах? Цито. Это действительно срочно, я знаю. У меня нет никаких доказательств, ничего, кроме пятого чувства, кроме ощущения, что небо над Диптауном готово вот-вот рухнуть. Ресторан «Три поросенка». Расплачиваюсь, с деньгами плоховато. А на работу в HLD я опоздал так основательно, что можно не сомневаться, уже уволен. В глубине с этим быстро. Можно еще связаться с маньяком. Можно найти Зука, самого безалаберного специалиста по компьютерной защите, которого я знаю. Но это потом. Подход к темному дайверу надо искать от своих. Перед входом в ресторан я замедляю шаг. Дерево, камень, циновки. Решено, камень. Покушаем блюд европейской кухни.